Глава 5. Первые результаты. Тук-тук-тук-тук. Стук повторился, но уже с большей интенсивностью и чуть громче обычного. Я понимаю, что это логично следствие того, что кто-то начал нервничать из-за подозрительной тишины с моей стороны двери. Я глубоко вздохнул, набрав в грудь больше воздуха, и медленно-медленно выдохнул, будто это поможет мне справиться с эмоциональным напряжением. Однако так все люди делают перед ответственными моментами, и я в данной обстановке небывалого нервного накала не выделяюсь на их общем фоне. Так что вот так. «Да-да», — подал я голос и как можно бодрее. «Нет смысла затягивать, ведь неминуемой встречи не избежать, как и неудобных объяснений с друзьями и всеми остальными заинтересованными, пришедшими мне на выручку. Они же не знают о истинном положении моих дел и руководствуются шумом падения люстры и тела бородача об пол, вместе с выстрелами Борислава, прозвучавшими сильным грохотом из моего номера посреди ночи. Брамли Октопулис. Из-за двери прозвучал мой пароль, стремительно набирающий положительные баллы большой популярности в широких массах любых заговорщиков. Дешмодюс Оакия. Проговорил я соответствующий отзыв, отмечая самобытную интерпретацию в произношении вводной части пароля. «Входите уже», — добавил я, чуточку понизив голос. «Заждался». Дверь отворилась, и в спальню вошли несколько человек, ощетинившихся рунным оружием, представленным в широком ассортименте, и револьверами, и шпагами, и карабинами, и магическими темными жезлами, и так далее, и тому подобное. «Феликс Игоревич, мы с Макаром осмотрим это помещение», — четко резанул поручик Череп и дал лауреату отмашку к началу действий. «Конечно. А что там с бородачом?» — я деланно нахмурился, стараясь соответствовать моменту. «Определили в застенке подвала?» «Да, баре. Его уже Остапий отволок. Куда и полагается. Подлечь от Рутозевта», — басовито доложил Борислав. «Отлично. Поутру будем дознание вершить». Я сразу подхватил диалог по всем выбранной теме с вторжением. «Есть мысли по этому поводу?» — продолжил я официальные переговоры с первичным разбирательством по горячим следам, как и положено при создавшейся криминогенной обстановке в гостинице. «Господа!» «Бздинкс!» — от открытого окна раздался звук задетого стекла. «Узел с вещами!» — находку незамедлительно прокомментировал лауреат-следопыт. «Феликс Игоревич, это ваши запасы напитков крепчайшего и посуда?» — четко доложил он, уже развязав плотный узел. «Находились в серванте», — сухо дополнил Макар и указал на пустое хранилище крепенького с открытыми створками. «И тут еще сверб княгини Элеоноры Врангель». «Да-да, я знаю, сам все туда складывал», — уверенно заговорил я, внешне совсем не смутившись и мысленно генерируя железобетонные пояснения любым уликам, которые будут найдены следопытами или криминальной экспертной группой. «Я перед сном готовился к завтрашнему, вернее, уже к сегодняшней прогулке на пикник, нашего совместного похода на природу и активного отдыха перед началом исполнения всех планов и решением насущных проблем». Дал я правдоподобное пояснение, не подумав о новом слове «пикник». В свете разбора ночных событий никто не обратил должного внимания на незнакомое слово. Хотя некоторые из господ все же задумались, немного напрягшись и сдвинув брови к переносице. Информация о сверпе Элеоноры тоже не вызвала вопросов у господ, ведь все знают о наших дружеских отношениях с княгиней. Она частенько его носит с собой и могла попросту оставить оружие в преддверии упомянутого похода на пикник. Правда, при упоминании о этой находке На меня подозрительно глянул Семаргл. Показалось даже, что Серый усмехнулся краешками губ. «Ферикс, но зачем столько-то много?» Высочество Иоанн искренне удивился заготовленному объему крепчайшего. «Я же твердо решил отстаивать позиции выбранной легенды и никак не афишировать причастность девчат к произошедшему кипишу». «Высочество, а ты посчитать не пробовал, сколько нас прибыло в Аляпин?» Я начал ответ с формы нарекания с упреком. «Более 20 человек. Этих запасов и для разминки-то их два хватит», — добавил я свой аргумент. «Или я для себя одного все готовил?» Я закончил отповедь на риторической ноте. Младший Годунов пожал плечами, но удовлетворился ответом и не стал продолжать дальнейшую раскрутку этого момента с посудой и крепеньким. «Женская накидка», — вновь прозвучал доклад следопыта. «Вот что, уважаемые, я отразил собой недовольство, и моя вторая черная суть подключилась к ментальному давлению на господ. Я бы, господа», — продолжил я прессовать визитеров, встав с кресла и начав ходьбу по спальной комнате, «попросил бы вас вежливо, пока могу, не рыться в моих личных вещах. Это попахивает личным оскорблением». Рявкнул я так, что стекла окон зазвенели, и сам чуть не выпал в осадок от достигнутого эффекта своего пребывания в черной ипостаси. Все как-то сникли, а некоторые вжали головы в плечи. Все, кроме Семаргла Шестипалова. Серый демон источает удовлетворение, словно я сдал на отлично первый зачет в экспериментальной программе его обучения. Рогатый проректор темной кафедры. Ну да ладно, успех-то ведь налицо. И да, господа, я продолжил, существенно смягчив свой ментальный напор. Тут действительно полно женской одежды. Ведь мы недавно маскировались под бабушек-знахарок великих травниц Поволжья. Я напомнил всем о неоспоримом факте, чем сразу и объяснил находку Макара-лауреата. И я чертовски устал. «Феликс, конечно, конечно, прости нас за неподобающее поведение». Колчак счел правильным извиниться. «Макар, прекращай!» Дал он команду нашему следопыту, уже застывшему столбом вследствие моего рыка. «Так что же произошло-то?» Задал он самый важный вопрос, благоразумно сменив тональность следователя на истинно дружескую. «Мы просто не знаем, что делать. Может, это не последнее ночное вторжение? И тогда все мы под угрозой, вместе с остальными постояльцами дома господина Марка». Он правильно расставил приоритеты, обосновывая общий интерес к происшествию, можно сказать, даже мудро. «Телохранители сработали четко и успешно локализовали гада. Я строго глянул на Сивова с Барри, дав им понять о необходимости срочного подтверждения моего заявления. «Все правильно?» — задал я контрольный вопрос бывшим ватажникам. «Так и да», — провозил Борислав и часто закивал. «Совладали с треклятым». Сивый тоже не замедлил с подтверждением сказанного с убедительным выражением, на которое только способен. «А все остальные подробности, господа, мы выясним завтра, вместо запланированного пикника, когда хорошенько расспросим задержанного», — добавил я новую вводную, намекающую на завершение ночных разборок. «Вот давайте, наконец, расходиться». «Да, погодите-ка». Я остановил господ, неспешно разворачивающихся к выходу. «Будьте бдительными. Это насчет появления других наемников. Спокойной ночи или утра, как кому нравится», — завершил я общение добрым пожеланием и разворотом по направлению к кровати. На такой неопределенной ноте наш ночной брифинг закончился. Я проконтролировал уход суровых и напряженных товарищей и поплелся к кровати для сна, если это удастся. Естественно, я не забываю о девушках, по воле случая ночующих вне своих уютных апартаментов, но то послужит им хорошим уроком, предостерегающим дамочек от несанкционированных визитов парням среди ночи. Тут я резко провалился в объятия царя Морфея и резко очнулся от очередного дуновения ветра. Неужели опять? Но нет, это всего-навсего вжиг с шариком. Вернулись гаденыши моего зверопарка с затянувшейся прогулочки или с охоты, что не имеет особой разницы. Ну да ладно, время ругани пройдено, а сейчас меня ждет следующий раунд испытаний в нескончаемой истории сватовства и ночного покушения. Однако я остановился перед сложной дилеммой в момент облачения в свой новый костюмчик черного исполнения. Что первым сделать? Вызвали девушек из западни в сенном амбаре или пройти в подвалы гостиницы Марка для проведения дознания? Тук-тук-тук. Да чтоб его к хреням собачьим! Ну, не минуты покоя. От неожиданного стука в дверь я негромко выругался. Это никогда эти, твою мать, не закончится. Кто там? Подал я вопрошающую реплику уже более громко. Барин, то поручик Череп с докладом пожаловали, прозвучало пояснение голосом Сивова. Видать, бывшие ватажники приняли к сведению информацию о службе моими телохранителями и незамедлительно приступили к исполнению своих обязанностей по охранению. Извольте приказать пропустить. Валяйте. И давайте-ка примем за правило впредь обходиться без официоза, поправил я Сивова с намеком на выбор линии поведения Черепом. Друзья мы или нет? Добавил я в тональности утверждения и сам открыл дверь. В точности так, слушайся, Сивы подтвердил понимание указания. Александр, уходи уже. А я тут как раз одеваюсь в нарядное, черный пугало страха и душевного трепета. Я начал общение с шутки, как сам думаю. Что-то срочное. Я сразу перешел к делу, приняв во внимание серьезное состояние и озабоченность Колчака. Феликс, у меня есть результаты допроса по-горячему. Череп тоже уклонился от неуместных предисловий в обсуждениях серьезных вопросов. «Слушаю тебя». Я простым жестом указал ему на свободное кресло, сам занимая соседнее. «Садись, ногах правды мало». Также я отметил и его внешний вид, соответствующий невыспавшемуся человеку. «Подробности проведения мной допроса я пропущу, если ты не против», — начал он отчет, а я кивнул в подтверждение и подобрался перед продолжением его повествования. «Так вот, тебе говорит о чем-нибудь имя графа Аврелия?» Он вопрошающе посмотрел мне в глаза. «Не слышал о таком господине до этой минуты». Я ответил абсолютно правдиво. «Продолжай. Кто такой?» «Некто Жан-Себастьян Аврелий, предприимчивый граф из верхушки зажиточных аристократов Верхнего Ляпина и Северной префектуры». Череп приступил к сухому изложению добытой информации. «Так, а каков круг интересов? Чем занимается сей Себастьян, сколачивая свои капиталы?» Я скорректировал вектор его доклада. «Граф Аврелий — одиозная личность среди благородных вельмож Верхнего Ляпина», — поручик продолжил. «Нажил хорошее состояние с скупкой темных артефактов и организацию их незаконного оборота. А попросту на занятии контрабандой. Я не удержался от вынесения правильной поправки. Можешь дальше не рассказывать о его трудовой деятельности. Давай сразу перейдем к следующему и наиболее важному из вопросов». Я сделал короткую паузу. «Александр, вам удалось выяснить, как я попал в круг его интересов? Да так, что господин граф Аврелий скатился до организации примитивного покушения». Задал я главный вопрос и налил нам по рюмочке с целью поправить здоровье после вчерашнего, по крайней мере, свое. «Вот с покушением все не так просто», — прозвучали неожиданные слова. «В смысле?» — Возмущенно среагировал я и подался вперед, оторвав свою спину от кресла. «Осьма, ну тот, что сидит сейчас в погребе, среди льда, утверждает обратное». Колчак заговорил так, словно ни грамма не верит доносимой собой информации. «Представляешь?» «О как! Ну-ка, давай-ка, дружище, повесели меня и себя исповедью бородатого». Я вновь вальяжно расплылся в кресле, а Александр вторил моему примеру. Мы прежде выпили, а потом вновь заговорил поручик Череп, но уже гораздо более расслабленный, чем в начале визита ко мне. «Этот осьмушка, Прутков, прям заливается о переговорах с тем господином, что замещает великого князя Рюрика Феликса Игоревича». Он красноречиво вскинул бровь и обвел окружение взглядом. «Понимаешь, о чем я?» «Ха, ну еще бы!» Я иронично усмехнулся. «Это говорит нам о том, Александр, что у стен растут уши, включая сей постоялый двор с прилегающими территориями». Я решил высказать пару очевидных следствий из полученной информации. «Либо о легкой наживе нашего господина Марка, продавшего информацию обо мне. Ведь сэр Рафаэль, или ты, я точно не припоминаю, сказали хозяину постоялого дома о моем замещении себя. Извини за откровенный каламбур». Я поделился с Черепом очередной версией. «Или же всем все известно, раз я не запретил распространять эту версию о себе, как о заместителе в делах Рюрика». «Да, прости за повторение каламбура». «Согласен, друг мой. Все сказано тобой не лишено смысла. И крайне похоже на правду». Колчак налил нам еще по крохотной порции крепенького. «И еще. Не знаю, как принято у аристократов вести свои дела, но вот визитец бородача Осьмы...» Он остановился, дав нам возможность сделать по паре глотков терпкого напитка. «Да уж. Ну да. Тут или одиозность графа зашкаливает, или он просто легализовавшийся глава подпольной ватаги». Пользуясь паузой питья, я вставил свои слова о еще одной грани видения ситуации вокруг графа. «Извини, Череп, продолжай про этого, мать его, бородатого». «Представь себе, Феликс, а он утверждает, что прибыл к себе на деловые переговоры». Череп расплылся в нездоровой зловещей улыбке. «Это нам-то он этот бред откровенно несет». «Да, визит для переговоров вооруженного до зубов бандита, широко известного в кругах местных в атак своей безжалостностью и излишней кровожадностью, да еще пришедшего скрытно под покровом ночи. Это в аккурат тот самый случай ведения деловых переговоров», — досказал он с нескрываемым тоном черного сарказма. «Пойду повешу гада». Он подался вперед, намереваясь встать с кресла. «Погоди, погоди, Александр. Ну что за радикализм я усматриваю в твоих действиях?» Я нарочито, показушно замахал руками. «Не надо же так сразу вешать и все». Я продолжил, переходя на откровенно шутливый тон. «Мы же не выяснили, на какую тему должны были состояться переговоры. Или все-таки выяснили?» Я адресовал Колчаку вопросительный взгляд, но уже с более серьезным выражением. Череп откинулся на спинку и забарабанил пальцами по столешнице. «Да я не все пока понимаю в твоих делах, Феликс, касательно пребывания в захребетье», — заговорил он серьезно и рассудительно. «Но врагов и завистников тут хоть лопатой и греби». Он завел речь о наследстве сквайра Белли, на которое ты имеешь права, зазвучали слова по знакомой мне теме. «Есть такое наследие, но оно настолько уникальное и ценное, что понадобятся все силы к его удержанию». Я воззрился на Колчака. «Как считаешь, сможешь помочь мне справиться с трудностями? А риск для жизни я тебе гарантирую бонусом, а?» «Феликс!» Он развел руками от неприятия самого вопроса. «О чем речь?» «Но ты так и не сказал мне о операции «Якут». он не преминул попенять мне на оставшийся между нами секрет. «А, я улыбнулся. Александр, это вообще интересная и ужасно невероятная тема, что нам с тобой потребуется вдумчивые посиделки и обязательно у камина и с крепеньким. Я дал понять, что все расскажу, когда придет подходящее время». Мы вальяжно откинулись на спинки, готовясь к продолжению совещания по ситуации с бородачом, как вдруг... «А, люди добрые, помогите!» Через открытое окно моей спальни донеслись отчетливые звуки криков о помощи. «В амбаре седом супостаты попрятались! А-а-а!» «Так что убийцы ночные, не бойся, так барин на медне пожаловали! Вилы, вилы хватайте! К оружию!» Мы с Александром переглянулись, красочно отражая мысли о чем-то страшном, надвигающемся со стороны заднего двора постоялого дома. Правда, столь только разницей, что я прекрасно осведомлен о причине. Точнее, сразу о троих причинах женского рода, послуживших началом всеобщей паники. «Твою мать!» Я резко встал, как и череп, схватившийся за оружие. «Что?» Череп бросил короткий вопрос, уже выбегая из спальни. «Я догоню!» — крикнул я вслед удаляющемуся топоту друга, сам судорожно думая над решением новой задачи, связанной с вызволением своих чудных невестушек из сенной западни.